625. Урусвати знает, насколько неверно понимается хаос и борьба с ним. Само понятие хаоса было осознано в глубокой древности. Классические мыслители определяли хаос как материю грубую и не поддающуюся преодолению. Затем проявилось символическое изображение проявленной точки в круге непроявленного. Такое определение и начертание правильны, но все же они порождают заблуждение. По ним можно заключить, что непроявленное, иначе хаос, и проявленное совершенно отделены. Так думают многие и утешаются тем, что они живут вне хаоса. На самом деле каждый подвержен действию хаоса, который как некий химизм проникает в сердца человеческие. Нельзя сказать, чтобы такие воздействия были ведомы только низшим организмам. Все находятся под натиском этого незримого врага. Разница лишь в том, что низменный организм легко притягивает такие воздействия, но возвышенное сознание противится непрошенному влиянию. Мы говорили, что жестокость, грубость и невежество — суть питомники хаоса. Опасные эпидемии возникают вокруг таких очагов. Вы можете наблюдать, как во время войн изменяется самосознание человеческое. Открыты врата духовной крепости, и волны хаоса беспрепятственно вливаются и отравляют организм. Мышление меняется, логика исчезает, и честность разрушается. Отдельные подвиги тонут в волнах хаоса, человечество призвало гибельного союзника. Можно сожалеть, что после миллионов лет люди не понимают, какую опасность они могут вызвать из пространства. Но даже в дни Армагеддона можно начать полезное усовершенствование. Если не достанет энергии изгнать злобность, жестокость и грубость, то все-таки можно обуздать их. Каждый может потрудиться в таком деле. Очень велико напряжение. И пора отставить легкомыслие, оно есть пагубное невежество. Мыслитель наставлял, каждый может объявить войну своему невежеству. Почетна такая война, она и залог преуспеяния, и оборона Родины.